Безграничный Джонни. Проложик. Вакиуп. Джонни. Мы в Марвел. Джонни, я знаю, ты следишь за мной. Наверняка думаешь, че он опять начал, но Джонни, ведь кроме тебя мне рассказать больше некому. Мы грибанное одно целое, и в нашем случае это даже не метафора. Я помню о тебе с тех самых пор, как мы впервые встретились. Ты был довольно амбициозным и весьма креативным парнем в расцвете сил. Хотя и может показаться, что в каждом событии я совсем не придавал тебе значения, это неправда. Каждый раз, общаясь с другими, я примерял твою маску на себе. Наверняка, ты немного раздражен, но и меня ведь закинули сюда не коктейли пить, а, мы ведь это не выбирали. Смекаешь, мы с тобой в одной лодке. Из-за судьбы суки попали Марвел и сидим вместе, как в одной бочке отнюдь не меда. А пошло все нахрен. Хочешь же знать, чем все закончится? Да все охрененно будет. Я тебе обещаю, приятель. Смотри внимательно, Джонни, следи и не отводи глаз. Потому что я посвящаю эту историю тебе. Потому что даже если сучка судьба дала нам обоим под зад, я заставлю ее плясать под нашу дудку и переверну всех к чертям. Что говоришь, гарем, друзья? Нет, конечно, это тупо, у нас будет чем заняться и без этого. Да подожди ты, я тут вообще-то пытаюсь объяснить тебе, как мы нагнем весь мир. А ты о чем, девочки? Какие нахрен девочки? Нет, никаких девочек, в бизнесе нет на это время. Нет же, говорю, нет, блять, уговорил, иногда ты просто невыносим. Будут девчонки, будут. Теперь доволен? Ну вот и ладненько. ККМ, короче, мы с тобой еще так оттянемся, что все обзавидуются. Хуха, открываю глаза и внезапно вскакиваю с постели, ощущая себя невероятно странно. Где я вообще, что за херня? Утыкаю взгляд в потолок и вижу, как на фоне лучей солнца летают маленькие пылинки. Комнатка небольшая и больно напоминает американский стиль, когда вся мебель как будто из Икеи, и в доме нету бабских старых шкафов, которые собирали еще во времена СССР. Протираюсь глаза еще разок, чтобы убедиться, что не сплю. Да ну, это же нереально, да? Как я вообще оказался здесь? Есть такое ощущение, будто меня где-то нагрели, напоили и бросили сюда. Вроде и удобно лежу, да только страшно представлять, что кто-то мог взять и перенести меня в незнакомое место. Это же чертово ограбление. Нет, воровство. Да нет же, как же это слово? Короче, меня похитили, гады. А хотя погоди, вот что-то начинаю вдуплять, и внезапно словно вспышка вижу чужие воспоминания в своей голове. Вау-вау-вау. Да я же самый настоящий попаданец, да не абы какой, а целый беспризорник, который без адекватного дома. Я сбежал из приюта и уже вот как пару недель бегаю по улицам и твою какую-то херню. Меня зовут Джонатан без фамилии, потому что мои родители неизвестны. Ну хоть имечку прикольное, и на том спасибо. Буду Джоджи референсы мутить, типа, прикладываю ладонь к лицу и пафосно вздыхаю. Яри-яри-дази, поднимаюсь с постели и оглядываю нового себе в рядом стоявшем круглом зеркальце. Грязноватого вида мальчуган, американец. Глаза серые, волосы черные, обросы воняю, ХМПФ, фу, аж несет неплохо, но вроде как нос даже привык, и привычка к этому дрянному запаху передалась мне вместе с порождением. Ну спасибо, вот уж полезный навык, терпеть собственную вонь, хотя парнишке всего 12, и он еще не успел толком вкусить нормальную жизнь, а и вкусит ли вообще, учитывая его низкое положение. Подняться в люди, то будучи сиротой, практически нереально. Эх, бедный ты парень, Джонатан, хотя стоп, черт, это же теперь я. Как же нормальные и суперкрутые перерождения в Питеров, Паркеров и Суперменов, мать твою, кричу я, хватаясь за голову, и охреневаю от шока. Я чертов бомж, без охреневшего тела и родителей, абсолютно один, только дрянная училка в детском доме меня мучила и ладно. Осматриваю дом, в котором нахожусь в приступе легкой паники и понимаю, что забрел в чужую квартиру на третьем этаже, через вон то приоткрытое окно, которое хозяйка комнаты забыла закрыть. Да чтоб тебя, да я еще и домушник с Саной, да это вообще хуже, чем я в прошлой жизни. А-а-а, так, погоди, Джонни, успокойся, все не так плохо, у тебя еще можно вернуться в детский дом и попросить прощения, а потом, берусь за голову и вздыхаю, что я вообще здесь забыл, оглядываю комнату вновь и вспоминаю, что забрел сюда, потому что хотел поспать на мягкой постельке, ибо утрас ночевать задолбал. Ну ты гений, блин, Джонни. Нахрена то свалил из детского дома вообще, а потому что поругался с училкой и гордым дохрена был. Да чтоб тебя, я еще и в тело придурка попал. Полная помойка. Бросаю взгляд на комод и остальные вещи, лежавшие на стуле. Джинсы женские, трусы женские, все женское. Да ты даже собираясь своровать мужскую одежду нарвался на девчачью комнату. Да ты совсем охренел, Джонни. Как можно быть настолько тупым, блядь? Джоанни, мать твою, я бы тебе вдарил по морде, но это теперь мое лицо. Ишь, че удумал, девчонку грабить? Погоди, что ты или собирался стырить у нее эту тонюсенькую бабскую футболочку? Беру двумя пальцами сложенную на комоде футболку, в которой вместится разве что парень дрищ 16 лет, и кривлю губу, ложа ее на место. Нет, Джонни, нам с тобой не по пути. Ты тотальный дебил. Я тоже не гений. Но до тебя мне еще пара световых лет, братка. Вздыхаю и падаю на ковер, хватаюсь за голову и покачиваюсь из стороны в сторону, пока пытаюсь собраться с мыслями. Так, не знаю, почему в комнате никого нет, хотя, слепит глаза от солнца, и я отворачиваюсь от окна недовольный, сейчас только утро и в доме должно быть шумно после пробуждения. Хозяева куда-то уехали, лето, отпуск, неважно, повезло, можно покочевать здесь еще немного и типа норм будет. Но я дурак что ли, пойду лучше в детский дом вернусь. Надо повоспринимать мир своими глазами, а не памятью тупицы Джонатана, потому что так как он воспринимал мир со своими охуенными идеями мне вообще не нравится. Я объясню. Джон не видел и воспринимал происходящее по-своему, и его память достала мне точно с таким же восприятием, как он это и переживал. Иначе говоря, я получил краткий пересказ его жизни из его уст, а он там все либо приукрасил, либо извратил до неузнаваемости. С его-то гениальным интеллектом, это вообще запросто. Вот, например, какого хрена у него учительница полная дура, если она пыталась оберегать его и не давать в обиду. Да, она поступала с ним рисковато и местами ограничивал, но это только потому, что он сам дебил и не понимает простых вещей. Ну как можно воровать еду у своих обездоленных сверстников и забираться в чужие дома в поисках ночлежки? А ведь Джон не окна разбивал для этого. Это ща ему повезло, и хозяйка окно забыла прикрыть, он этим и воспользовался, залез внутрь. Короче, я попал в тело воришки, которому лишь бы взять что не так лежит, да потом еще и перепродать это, ха-ха-ха. Джонни, мать твою, да ты совсем что ли сверхразум? Сейчас считываю его воспоминания и смеюсь. Как он представлял себе стыбзить чужие ролексы и потом важно продать их на черном рынке. А вот, один раз фильм в чужом доме подглядел, и теперь в супергангстеры записался. Ладно, Джонни, я все прощаю, тебе всего 12 лет. Да и честно говоря, тебя даже уважать можно, ведь ты такой амбициозный и предприимчивый. Твои бы умения да не с тупой головой. Парень то и в дома пробирался умело. Ишь, матьё, воровал незаметно. Ишь, вон, две недели сам по себе почти без проблем прожил, разве что жопу надрывая. А ведь в каком-то смысле он даже талантливый воришка. Хо-ха, Джонни, да неужели ты один из этих гениальных персонажей Марвела, которые уже с пеленок изобретают супер-роботов-убийц? Хохочу я, и вдруг замечаю, как над моей головой пролетает мисс Марвел. Хе-ха, да, Марвел, забавная эта вселенная. Джонни, улыбчиво говорю себе под нос, и замираю. Погоди, че, выглядываю из чертовой едва приоткрытого окна своей мелкой башкой и лупею на улицу. What the fuck, man, аж сука на английском заговорил. Это же настоящая горячая женщина. Вижу, как он отделывает утренних преступников у магазинчика с чем это, банкоматами. Ну-ну, Джонни, ты даже не знаешь, как называются банкоматы. Спасибо, хоть мои знания из прошлой жизни сохранились, иначе бы пропал я с твоей той эрудированностью. Пока Марвел отделывает преступников, да что уж там, это заняло недолго, я облокачиваюсь на подоконник и вздыхаю. Ладно, раз уж я попал в тело говнюка, не помешает жить как говнюк, а то чёт с моим стартом лучшего и не светит. Так и хочется поздороваться с капитаном, но, боюсь, она меня схватит и понесет обратно в детский дом. Я бы этого очень хотел, но позориться в глазах у капитана Марвел, будучи с засранными штанами и находившимся в розыске, да ну его нахрен. Лучше кофе себе налью. Выхожу на чужую кухню и оглядываю временное жилище, которое мне и не принадлежит. Блин, а воришкой быть даже прикольно, ты тут как бог и ничего не платишь. Только жаль, что за это пизды вставит. Квартирка с тремя комнатами в, судя по всему, пятиэтажном здании. Все в бело-зелено-коричневых тонах, и чем-то напоминает обычную квартиру какого-нибудь дизайнера. Все пестрит угодными глазу декорациями, фотообоями, аккуратными раздвижными столами, эстетически приятно совмещенной кухней с залом. И вообще пахнет здесь растениями и свежестью. Я прохожу по белому шершавому ковру до шкафчиков и замечаю холодильник. Еда. От одной мысли о еде меня бросает в дрожь, и я срываюсь в порыве сожрать что-нибудь, как обезумевший бульдог. Открываю шкафчик и действительно вижу мусорный бак, да и только. Поднимаю взгляд на верхние шкафчики, до которых без стула не дотянуться, и вздыхаю. Беру стул и встаю на него, вижу на столе тот самый кофе и чайник. Бинго. Затем лезу в холодильник и дрожащими руками вижу все, что кажется съестным, и все оно съестное. Колбаса, сыр, вся ерунда. Пихаю ее в себя, только успеваю обертку открывать. Глотаю и испытываю дикий восторг и наслаждение. А потом к горлу подходит какой-то непонятный ком тошноты, и я срываюсь в бег до туалета. Бухая. Через 5 минут непонятного шока и охреневания, отхожу от толчка и плетусь до кухни. Завариваю себе чужой кофе и сажусь, смотрю широкий и качественный чужой телевизор на мягком, пышном чужом диване с 5 чужими подушками. Немного трясет и морозит, но в целом я нормас. По телевизору передают новости, как вчера и пару дней назад мстители спасли людей с обрушивающегося моста. Фантастическая четверка отбивает нападение каких-то крокодилоподобных тварей у нью-йоркского пляжа, и Халк позволяет делать сок с его мерчем. Фух, да я реально в грибанном Марвеле, чтоб меня. Это не шутки, Джонни. Мы с тобой в полном заду, да еще и в каком. Осталось только вспомнить, почему я оказался здесь и каким образом Джонни позволил мне попасть в это дрящавое тело. Роюсь в памяти и ловлю ужасно грустное и жестокое воспоминание, о котором не хотел бы знать. Медленно ставлю кружку кофе на стол и выдыхаю, прикрывая глаза. Джонни, дурачок, теперь понятно, почему меня так стошнило. Блять, что ж ты сразу не сказал, что умер от голоду? Смотрю на свои худощавые детские ручки и чуть ли не пускаю слезу. Теперь я чувствую себя настоящей мразью. Новый вздох и выдох. Прикладываю руки к лицу и сижу так целую вечность, пока не отхожу от полученного шока. В теле мертвого ребенка, который умер от голода. Ужасно. Просто пиздец как дерьмово. Да у тебя просто пиздец, а не жизнь, Джонни. Такой умный мальчик был. Да, я шутил над ним, но что еще ожидать от ребенка? Так-то он вполне талантлив был, даже сообразителен. Жаль, не туда применял свои таланты. Но он ведь ребенок без родителей, кто ж его, беднягу, научит? Ну и горечь сраная. Ух, ладно, Джонни, не переживай там. В Марвеле вроде Бог существует и души живут в раю. Думаю, ты видишь меня, и вот что я тебе скажу. Джонни, не бойся, я проживу за тебя достойную жизнь. Вот сижу и думаю, что теперь делать. Хочется поковыряться в своей памяти и припомнить, какого черта я оказался здесь. Да чет после Джонни ни черта не хочется. Эх, ну ладно, давай немного поразмыслим все-таки. Значит, моя прошлая жизнь. Продавец Вованчик, играющий в эротические гача-игры. Прикладываю руку к лицу и долго, протяжно вздыхаю. Ладно, беру свои слова назад. Джонни, твоя новая жизнь под угрозой. Пожалуйста, прости меня за все. Я был конечным придурком. Потеряв всякое желание вспоминать самого себя, а со вздохом направился в детский дом. Пора бы признать свою новую личность и посмотреть, как новый я жил до сих пор в мире героев. Если я все правильно понимаю, в мире Марвел мне будет полный пиздец, если я ничего не сделаю для своей прокачки, это знает каждый попаданец. Америка то и сама по себе небезопасная задница мира, так еще и в Марвеле оказался, где умереть от рандомной космической хрени можно, даже если всю жизнь просидишь в бункере. Хо-хо-хо. Какая хохма, блять, а я, может, в мир Гарри Поттера хотел, может быть, хотел стать малолетним сопляком Хогвартса, да пуффиндуй, да когтевран, да хоть жупиндуй, но туда, а, кто бы ни отправил меня сюда, знай, ты, обрываю себя на мысли и подозрительно кашусь на ослепительное дневное небо, кривя глаз, кто вообще позволял тебе, за, постойте-ка, залупаться на бога в Марвел, да это явно плохая идея, черт, он здесь еще и пиздюлей вставит, не поленится. ТЦ. Провожу с усилием пальцами по груди и шагаю. Откашливаюсь в кулак и спокойно иду в сторону детского дома имени Авроры Мерц. Благо, дорогу я помню по чужой памяти и спокойно маневрирую. Из хорошего, даже находясь в чужом теле, я почти полностью обладаю его навыками, не считая кривого пиздежа, который Джон не использовал каждый раз, чтобы обмануть училку Роберту, а она ему никогда не верила и постоянно давала под зад. «Хах, Джонни, светлая тебе память, но, ладно, ничего не говорю, твои навыки в красноречии, конечно, полный отстой, но мы это дело поправим. Не зря же я продажником прошлую жизнь работал, а, впарю ей что-нибудь да разойдемся». Останавливаюсь напротив детского дома и смотрю на него. Видок, конечно, не топовый, не самое новое бледное здание, от которого мурашки по коже, как в фильме ужасов. На всякий случай оглядываюсь, нет ли признаков монашки, и вздыхаю. Ну мало ли, из известных Джонни детских домов, наш был самым херовым из дерьмовых, но как по мне Джонни просто выебывался. Там хорошо, где нас нет. Роберта любила тебя, парень, и ты знаешь это так, но из-за суеты в твоей башке мы имеем кучу перевернутых дров и смачную лепешку сверху. Не любить собственный дом из-за сложных отношений – типичная тема, но не надо усугублять. Спать есть где? Еду дают, значит все по кайфу. Ты ведь сирота. Медленно подхожу к открытым воротам и заглядываю внутрь. Тут есть целая игровая зона с песочницей, где играют детишки. Мои сверстники, братишки и сестрички. Хох, Джонни, да тут куча твоих будущих жен. Отшучиваюсь я, пусть с Лего и нервничаю перед встречей с нашей любимой училкой Робертой. В глазах Джонни Роберта, та еще стерва, которая помешана на гиперопеке, но это лишь его представление. А эти представления для меня как кошмары, просто возникают в голове, и ничего не поделать. В общем, захожу внутрь и быстро пробегаю по дорожке, чтобы меня не заметили сопляки. Дверь уже близко, и я тяну к ней руку, как вдруг она резко распахивается и бьет мне в носеру. «Чтоб меня, ой, Джонатан, это ты?» Из-за двери выглядывает причина моей носовой боли, мелкая соплячка с косичками Руби. Такая же сирота, как и я, только настоящая. Руби, черт, кто тебя учил так открывать двери, блин. Берусь за нос и трогаю, вроде норм, или нет. Кашусь на соплячку, и вижу, как она засовывает палец в рот и тупо смотрит на меня, как будто это норм. Руби как не от мира всего, и у нее что-то с головой. Не то чтобы я оскорблял ее, просто констатирую факты. Родители бросили ее к порогу детского дома и оставили помирать еще будучи в пеленках. Малявка прожила всю жизнь в приюте, но ее выражение лица никак не изменилось с тех пор, словно она навечно потеряла свое сердце. Смотрю на ее моську и никаких странностей за ней не замечаю, так что она обычная маленькая девчонка, которой очень не повезло по жизни. Никаких скрытых имп или великих супергероических чудес у малявки нет. Она прям как я, без штанов и надежды. Но мы еще посмотрим. Да, прохожу мимо нее и вновь за ней никакой реакции. Тупо провожает меня взглядом. Как же Джонни относился к Руби. Любил, кстати. Причем любил невинной парничьей любовью. Она странная. Нет, для Джонни она лучшая. Мила, ничего не скажешь, Джонни. Но я точно не по таким, так что извини. Максимум, что могу, помочь ей немного из уважения к тебе. Да, ты хотел обогатить себя и взять Руби в жены, а я не такой. Даже жалко, но что поделать, жизнь жестока. Переступаю порог детского дома. Да, это место почти как церковь, потому что детский дом имени Авроры принадлежит церкви. Да и вообще, никому нахрен не сдались сироты, кроме церкви и верующим, которые пусть и ведут себя странно порой, но зачастую очень добрые люди. Заканчиваю глазеть и шагаю вперед, внезапно видя нависающую тень над бедным мной и сглатываю. Высокая женщина в черно-белых одеяниях, как у священнослужителей монашек, взирает подобно праведному Господу на жалкого грешника. А исповедуйся, жалкий раб, ибо Роберта сбросит тебя в саму пучину ада за твои прегрешения. Тело все дрожит. Бедняга Джонни, что же с тобой стало? Ты трус, а не мужик. Подними гордо голову и прими эту жалкую пощечину. Роберта смотрит злобно и поднимает руку, чтобы сделать это. Миг раскаяния наступает, и я должен встретить его как должно мужчине. Джонатан, ее руки заключают меня в свои объятиях и нежно прижимают к себе с содрогающейся заботой и трепетом. Что я не понимаю, шепчу я, хлопая глазами. На мою щеку падают капли, я чувствую их соль. Мир падает и вновь расцветает незнакомыми чувствами. Кто я и где? Когда Роберта начинает плакать за моей хрупкой маленькой спиной, все в моих глазах тут же меняется. Джонни, мы все просрали. Я так испугалась. Я думала, больше не увижу тебя, Джонатан. Прости меня, Роберта, только и выдавил я. Джонни просил передать. Глава 1. Выбор. Аврора меня отчитывает и обругивает с материнской любовью, даже не став стегать по заднице с самого начала, только изничтожает гневным взглядом, полным беспокойства и тревоги. Беспощадно пронзает мое сердце словами «Я беспокоилась, и ты хоть представляешь, как болело мое сердце», и только киваю. Все это время мне приходилось сидеть, впитывая напендюлины, щедро оставленные мне Джонни. Я бы даже поклонился, мелкий ты. Арх, да только чувствую жопу лишний раз подставлю. Эх, Джонни, Джонни, светлая тебе память, и жопная мне боль. Когда мои ментальные истязания заканчиваются, я получаю свою порцию еды и спокойно сижу наказанный в одиночестве. Фраза «обдумай свое поведение» обретает новый смысл. И вот я в комнате для одиночек, а не вместе с остальными, как это обычно происходит. Обычно дети здесь живут по несколько в одной комнате, а всех провинившихся кидают сюда, в местный изолятор. Здесь ничего плохого, просто обычная комнатка для одного. Но мне даже лучше остаться одному и все обдумать. Как нельзя кстати тишина и еда способствует размышлению, хоть и клонит спать после набитого желудка. Давай-ка подведем итоги прошедшего дня. Я попал в новый мир и остался совершенно один. Со мной только детский дом, мои собственные руки да ноги, и все. Надеяться ни на кого кроме себя нельзя. Никаких тебе суперсил для путешествия по Марвелу не завезли. Я в тотальной жопе, так еще и дрищ. Но хуже всего, что у меня даже нет никаких выдающихся навыков, чтобы это дело вырулить в Соляново. Итак, что будем делать? Показывать, как тащит обычный парень в мире для супергероев. Хах, да, отличная шутка. Падаю на мягкую постель и завожу фак в бледный потолок, прямо к небесам, ибо кто бы ни пошутил надо мной, пошел он нахрен. Мы рады приветствовать вас в новом приключении, World Tracker. Моргнул на всплывшее перед глазами окно, и резко щелкнул пальцами, тыкнув в это дерьмо, вот тебя то я и ждал, и вы дождались. Рада приветствовать вас в нашей системе. Позвольте ввести вас в курс дела перед интеграцией с вашими новыми способностями. Ну давай, я слушаю. Аж поднялся с постели, я то думал вы закинули меня просто по приколу и с голой задницей. Ваше перерождение, это одна из новых популярных программ, которая возникла совсем недавно в результате мультвселенских дыр. Вы должны будете заменить человека, который умер в результате чужого вмешательства в этот мир. Погоди, погоди, это как, кто-то вмешался в мир Марвел? Все верно, мир Марвел делится на множество бесконечных мультивселенных. И в последнее время появилось много существ, которые получили способность проникать в разные миры мультивселенной. Из-за их вмешательства происходит много проблем, которые в дальнейшем ведут мир к хаосу. Например, Джонатан, в чье тело вы вселились, должен был изобрести технологию, позволяющую поглощать силы мутантов. Потом он бы убил около нескольких сотен тысяч людей, нашел бы способ перемещаться между мультивселенными и погубил бы миллиарды жизней. Какого хрена, Джонни? Беру свои слова назад. Ты абсолютно поехавший на голову псих, которому не стоило существовать в этом мире нахрен. Джонни, с вами все в порядке, World Tracker, а, КХМ, да не обращай внимания. Просто я в охрене с ваших твистов. Так что вы мне дадите суперсилы какие-нибудь или что? Я чё-то особо не чувствую себя сверхумным для создания крутых изобретений, как вы это прописали в своем невероятном рассказе. Все... потому что Джонатан в этом мире не успел попасть под мутацию, которая сделала его умнее. А так я скоро стану умнее, исключено. Какого хрена? Все потому, что Джонатан должен был попасть под радиоактивное излучение, когда впервые сбежал из детского дома, во время того как старую технологию Тони Старка украли и нечаянно выронили. Эта технология представляла из себя камень с инопланетным излучением, который должен был упасть к ногам Джонатана и сделать из него умника. Но события в этом мире сложились иначе, поэтому вы до сих пор обычный человек. Ох, полная жопа, поднимаю руку я и махаю, все хватит меня расстраивать. Либо давай мне полезную силу, либо сваливай подальше. Хорошо, если вы хотите, чтобы я ушла. Не-не-не-ё, постой, я пошутил. Дай мне уже хоть что-нибудь. Согласно предоставленному списку возможностей, я могу предложить вам получение силы одного из персонажей сериалов, мультиков, аниме, фильмов, комиксов, манхвы и т.д., которые вам доводилось в прошлой жизни. Такой выбор вас устроит, а во, широкий список выбора, да я же тот еще мастак, ведь я видел практически все в своем мире. Хе-хе, давай, конечно, я могу выбрать кого угодно, да Супермен, да Мадара, да Флэш, да кто угодно. Хочу предупредить, что вы не можете выбрать силу персонажа из вселенной, в которой находитесь. То есть Марвел для меня закрыт, все верно, ну и плевать. Давай тогда я ща подумаю и... Я разделяю ваш энтузиазм, World Tracker, но вы не можете выбрать силу персонажа самостоятельно. А как же я могу ее выбрать тогда? На выбор сил персонажа наложены ограничения, чтобы их носитель мог хотя бы примерно соответствовать полученному персонажу. Иначе ваша синхронизация будет ужасная, и в результате этого вы мучительно умрете от невозможности использовать собственные силы. К тому же, если ваша синхронизация с персонажем слишком низкая, вас будут ждать последствия куда больше и страшные, чем обычная смерть. У меня аж пробежались мурашки по коже. И что ты подразумеваешь под неудачным слиянием? Например, если уровень вашей синхронизации будет выше 50%, тогда вы сможете овладеть как минимум половиной потенциала вашего персонажа. Так это типа как, условно, если я получу силы Наруто, то насколько сильным я буду? Если уровень вашей синхронизации будет около 50%, вы сможете использовать только половину силы персонажа Наруто. Вам будут доступны его базовые техники ниндзя, такие как теневое клонирование и хождение по воде. Вы получите возможность использовать Расинган и даже режим мудреца, но вам будет недоступен Рикудамот и способности Биджу Девятихвостого Курамы. Да это же вообще ни хрена считай. С точки зрения возможностей среднестатического сверхчеловека вселенной Марвел, даже с половиной силы Наруто вы будете одним из сильнейших мутантов в мире. Ну знаешь, всегда хочется большего. Какой толк от огрызка, когда знаешь, что можешь получить целое? Нет, так не пойдет. Мне нужен персонаж с полной силой. Одобряю ваши пожелания. В таком случае давайте проведем выбор по нашей специальной программе, чтобы подобрать вам наиболее подходящего персонажа. Подожди, а есть шанс, что даже пройдя ваш тест, я получу недостаточно подходящего персонажа? К сожалению, мы не можем гарантировать, что ваша синхронизация будет идеальной, даже если вы пройдете проверку специальной программой. Это объясняется тем, что мультивселенная бесконечно огромная, а ваш объем знаний персонажей в рамках бесконечного класта вселенной ничтожно мал. При таких условиях рассчитывать на идеальную синхронизацию с персонажем невозможно. А боги, это хреново. Ну да ладно, тогда еще вопрос, что будет в худшем случае? Ну типа если моя синхронизация с персонажем будет меньше 50%, или если она будет вообще равняться нулю, если уровень вашей синхронизации с персонажем будет ниже половины, ваши жизненно эффективные ресурсы будут уходить в отрицательное значение. Вы не сможете использовать даже половину способностей персонажей, а их сила будет значительно ниже нормы. К тому же ваши личностные характеристики могут немного измениться в пользу персонажа, игнорируя ваши личные. Да фак, звучит нереально хреново. А что вообще значит первое? Какие нахрен ресурсы? Объясняю. Если уровень вашей синхронизации низок, при использовании способностей персонажа вы будете расходовать больше энергии. К тому же ваши жизненные показатели, такие как здоровье и общая продолжительность жизни, могут уменьшаться. Все зависит от уникальных способностей вашего персонажа. Эх, это уже как-то даже страшно. Но, наверное, хуже всего последнее. Проигнорирование характера. А последнее? Объясни последний негативный эффект слияния. Что значит мои личностные характеристики поменяются? Типа я буду медленно превращаться в персонажа и терять свою идентичность? Типа будет Боря, а станет конкретно Наруто? Все верно. Ваш характер будет меняться против вашей же воли. Например, если сейчас вы трус и неудачник, то при неудачном слиянии с Наруто вы можете стать смелее и отважнее. Эй, да это же звучит неплохо. Погоди, ты издеваешься? Я не трус, я лишь привела пример. Прошу прощения, World Tracker, я не хотела вас оскорбить. Тем не менее, хочу добавить, что изменение характера не всегда может пойти в пользу. Например, вы можете получить и негативные черты персонажа, такие как импульсивность, упрямство, сострадание и доверчивость, которые не раз ослабляли Наруто в решающие моменты. Хм, ну это все еще не очень-то и страшно. У всех людей есть подобные слабости. Хотя, впрочем, это все еще неприятно. Тем не менее, если ваш уровень синхронизации будет меньше 10%, тогда ваша идентичность полностью сотрется. Вы перестанете быть прошлым собой и полностью станете Наруто. Ваш уровень способности опустится до минимума, и вы будете способны использовать только самые базовые навыки ниндзя. Ватафак, да это же вообще полный отстой и ни капли не стоит полученных возможностей. Лучше быть самим собой, чем кем-то вообще другим, да еще и с таким отстоем. Я вообще не хочу становиться другим. Это же полный пиздец, как если бы я вообще потерял свое тело, и оно досталось другому. Именно поэтому мы и проводим специальный тест, который поможет нам определить наиболее подходящего вам персонажа. Давайте начнем, World Tracker, ну давайте и начнем. Вздыхаю я, чуть нервничая, как в день своих первых школьных тестов. Отлично, тогда вывожу вам варианты ответов, из которых вам нужно выбрать всего один. Опрос адаптирован под ваше восприятие и будет упрощен для вашего понимания. Перед глазами всплывает несколько голубых оконцев с ответами, а над ними вопрос. Какой класс персонажей вы предпочитаете больше всего? 1. Силач, 2. Ловкач, 3. Интеллект. Всего 3 варианта. Ха, звучит несложно. Первый наверняка означает, что мне предложат персонажа, полагающегося на грубую силу, типа Зараки Кинпачи или Сайтамы, что весьма неплохо. Если честно, я бы не хотел напрягаться для использования своих сил, ведь как по мне соединить свою смекалку с уже прокачанной силой, это имба. Умникам, как правило, сложнее прокачивать физуху, но представьте, если у умника внезапно появится сила Сайтамы, да это же просто жесть, нарушающая любой баланс. Ловкач с ловкачом, пожалуй, все неоднозначно. Четких критериев я не вижу, а этот помощничек не приводит никаких примеров. Лично мне в голову сразу приходит какая-нибудь Еруичи Шихайна и ее любимая подружка Сой Фонг, идеальная пара ловкачей, которые полагаются на быстрые и скоростные движения, хотя сил у них тоже хоть отбавляй. Как по мне, по большей части они берут эту силу из своей скорости. Саске Учиха из Наруто тоже скорее ловкач, полагающийся на ловкость рук и хитрость техник. Да, наверное, хитрость это к ловкачам. Достаточно ли я хитрый, даже не знаю, я ведь даже не воровал толком за свою прошлую жизнь и не обманывал людей толком, хотя если и делал это, то очень искусно, как например то, что я всегда выходит победителем из игры «Мафия», первоклассно притворяясь невиновным жителем. Но это же не в счет, верно? Так, ладно, переходим к самому интересному, интеллект. В голову сразу приходит какой-нибудь Учиха Итачи со своим слабым телом, но чертовски сильными техниками и многоходовочками, от которых у противника челюсть отвисает. К нему же как пример добавляем Айзена Сауске и черт, что-то не особо много припомню серьезных интеллектуалов в аниме, наверное, поэтому они так популярных. Тони Старк, Доктор Дум, Бэтмен. Вот, в Марвеле их уже куда больше, но получать силу Тони Старка и Бэтмена, деньги что ли, почти бессмысленно, если я не настоящий интеллектуал. Да и скучно это, признаем честно. Так и что мне из этого списка нравится больше всего? Да на самом деле хазе, и там хороших персонажей хватает, но самое простое и эффективное, как говорил мой дедушка, ёбни ему, да и хуй с ним, берем и тыкаем на силу. Прекрасный выбор, World Tracker. Теперь ответьте на следующий вопрос. Какой ваш любимый цвет? А что? Подожди, какой еще цвет? Причем тут это? Поскольку мы пытаемся подобрать вам персонажа со схожими личностными характеристиками, нужно убедиться, что у вас одинаковые вкусы и взгляды на мир. Это поможет нам синхронизировать ваши личности для успешного выбора. Ладно, а почему ты не можешь как-нибудь проанализировать меня и сразу выдать мне нужного перса? Зачем эти вопросы на уровне школы? У меня есть обязательство не вмешиваться в тонкое мироустройство World Tracker'ов. Моя задача не сделать из вас идеального воина, а просто помочь освоиться в новом мире в качестве замены для настоящего Джонатана. Весь ваш успех целиком и полностью зависит от вас. Помогать больше допустимых норм я не обязана и не должна. ТЦ так бы сразу и сказала. Уже больше похоже на правду. Вздох, ну ладно, не очень-то надо. Давай скажу любимый цвет. Так тут главное не налажить и понять, как правильнее всего будет ответить. Кажется, что все просто и очевидно. Но как по мне есть два варианта ответа, при которых я либо выиграю, либо пососу. Первый варик, если я назову то, что мне действительно нравится, основываясь на своих чувствах, тогда мой шанс попасть в характер будущего персонажа станет выше, но есть одно но. Я вообще не знаю, какой у меня любимый цвет. Мне типа плевать вообще. Второй варик, я могу назвать цвет, который мне нравится у персонажей, которых я люблю. Например, цвет их одежды или техник, типа как убрали, зеленый цвет ки. Однако каков шанс, что такой ответ будет верен. Может быть, Брали вообще не любит зеленый цвет, а просто судьба у него такая, зеленая. Мне всегда нравился голубой цвет неба, потому что он олицетворяет свободу и чистый дух. Мне нравился красный цвет, потому что он олицетворяет силу и страсть. Мне нравился белый и черный, потому что они как и не янь, добро и зло, и если их совместить, будет бомба. Но по отдельности они блеклые и довольно скучные. А есть фиолетовый, который обозначает царственность и таинственность. Поговаривают, что раньше только короли ходили с его оттенками и только. Наверное, поэтому мой любимый персонаж и обладал пурпурной ки, которая отражала весь его ЧСВ. Фиолетовый, неуверенного отвечаю я на вопрос. Прекрасный ответ. Перейдем к следующему вопросу. Вам нравятся девушки, парни или этот чумный помощник, или как его там, перечисляет еще тысячу гендеров, которые мне вообще непонятны, и я хлопаю глазами. Может, я ничего о себе не знаю, и стоит уточнить, фури, трапы, фута, че за херня. Спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. Постой, блять, ты че, это не то, что я хотел сказать. Какой тип персонажей вам больше подходит? Злодеи и герои? Очевидно, герои, но я больше люблю злодеев. Они более харизматичные. Приняла. И герои, и злодеи. Блять, ты там издеваешься, хотя в каком-то смысле ответ правильный, так что пусть. Глава вторая, я выбираю. Разбор полетов. Ваш наиболее любимый тип энергии? Привожу несколько примеров. Магия, чакра, ци, ряцу, прана, перечисляет она целую тонну всего, пока я хлопаю глазами, а потом завершает. Хочу подчеркнуть, что некоторые типы этих энергий тесно пересекаются по значению, но в разных вселенных они работают абсолютно по-разному из-за уникального устройства вселенных, в которых находятся. Да понял я, можешь не объяснять, не тупой, тупой бы не понял, хмыкаю и думаю. Итак, у нас есть куча энергий, большая часть из которых мне неизвестна. Самые понятные первые четыре, а остальное уже какая-то эротика. Магия, как ни посмотри, самая имбовая и дисбалансная штука, так у нее практически нету ограничений. Ци, ужасно разрушительная штука и полезная для здоровья вещь, если сравнивать с персонажами Драгонбола. Там персонажи буквально делают себя неуязвимыми и ломают планеты. Правда, если взять тот же Марвел и местных ниндзя, ци там довольно запарная штука, которая даже близко не приблизит тебя к уровню Наруто или Шинигами из Блича. Ряцу, да, уже более простая и однобокая в применении штука, которую сложно трансформировать во что-то более крутое. Наверное, один из худших вариантов в мире Марвел, так не обладает достаточной гибкостью. Осталась чакра. По уровню мощи, наверное, уступает той же Ряцу, но обладает невероятной гибкостью и возможность к развитию. Можно и пространственное дзюцу делать, и иллюзии создавать, и метеориты с неба ронять, список почти не ограничен. Как магия, только в профиль. Конечно, многое зависит от таланта и возможностей самого человека, типа генетической предрасположенности к техникам, но это не отменяет факт гибкости чакры. В условиях Марвела вполне можно добиться ее развития до немыслимых уровней, допустим, благодаря стика и других продвинутых ниндзя. Но мне нужна сила, которая позволит мне защититься и от магии, и иллюзий, и от старения, и от планетарных взрывов, в худшем случае. Как много источников энергии на это способны? Если бы я составлял тир-лист наиболее имбовых типов энергии. Один — магия, слишком безграничная и имбовая, способна исполнить любое желание, особенно в мире Марвел, где баланс сломан к чертям. 2. Ци, наиболее разрушительная и дисбалансная энергия, которая сравняет меня с местными богами и поможет пережить ядерные взрывы и даже старость. 3. Чакра, слишком гибкая и довольно разрушительная. Не уверен, что поможет пережить ядерные взрывы, но в битве с магами можно побрыкаться, да и старость замедлить можно. Остальных типов на уровне Халка может и не вынесу, но с Капитаном Америка и другими среднячками легко потягаюсь. 4. Ряцу, несмотря на превосходство по силе чакры, недостаточно гибкая и слабая в мире Марвел. Можно поломать почти любого силовичка типа Тора, но если тот будет на пике, возникнут проблемы. Против магии и иллюзий практически нерабочая. Если меня закинут в другое измерение, без телепорта к Винси пососу болт, а мне его вряд ли выдадут в заначку. Итак, я выбираю ци. Просто, потому что мне так больше нравится. Прекрасный выбор. Продолжим наш опрос. Понимаю, как ни погляди, магия — это имба. Но у магии также есть много минусов, так она требует постоянной задрочки и зачастую у магов всегда слабое тело. Даже если я получу магическую силу доктора Стрэнджа, я не получу его камень времени, а без него он не такой крутой и страшный, как при встрече с Дармамму. Даже в лабиринте магии, где ГГ и Алибаба могли разрушать целые горы магии, они все еще были легко уязвимы для удара кинжала. Ну надо оно мне, когда тот же Брэли в лаве плавает. Будучи магом, мне придется дико напрягаться, чтобы скостить заклинание и не отлететь от ударов тупого силовика. Я могу съесть отравленную хавку или встать на мину и сдохнуть. И если у меня не окажется заклинания неуязвимости или контроля времени, я отлечу. И будут ли у меня вообще такие крутые заклинания на старте? Да ну брось, я не настолько наивен. Тем более система та еще сучка, и отказывается сотрудничать. Бог знает, что она мне выдаст по итогу. А вот ЦИЦИ достаточно универсальна и проста в управлении. Зависит от таланта, но если мне выдадут сильного персонажа, я буду диким нагибатором уже со старта. Ни пулей, ни старостью меня не возьмешь так легко. Кто-то может сказать, что тебе может выпасть персонаж лошар и ты останешься ни с чем. Но вот что я скажу, с магией то же самое. Не хотелось бы до конца жизни силой мысли поднимать брелки силой мысли за 5 баксов, стоя из себя уличного фокусника. Да и выбор я сделал душой. Мне все нравится. Вы предпочитаете сражаться, используя оружие по типу меча или топора, технологиями по типу костюма Тони Старка или кулаками, как Сайтама. Фу, а полегче вопрос нельзя? Ну, прикладываю пальцы к губам. Сразу вспоминаются Звездные войны, но одно не пойму. Джедай использует технологии или все-таки меч? Это будет считаться смешанным ответом. Поправляет меня помощница. Ой, бля, ты что, мысли читаешь? Все верно. Так это ваш ответ? Нет, поддожи. Хватит уже твоих приколов. Усекла, усекла. Ха-ха-ха-ха-ха. От неожиданности рассмеялся я. Что ж, и на том спасибо. Так вот, технологии Тони Старка звучат круто, но я бы не хотел оказаться на его месте, если у меня есть вариант стать Учихой Мадарой. Тут как бы все логично, верно? А Мадара толком не использовал оружие. У него были глаза и пафосные техники. Да и вообще, зачем оружие против жалких тараканов? Кулаками, ручищами своими могучими, как жесткий мужик, гордо отвечаю я. Ответ местами туповатый, но только если мы не играем в рулетку, где самые имбовые персонажи обычно не используют оружие в бою, и тем более технологии. Как правило, технологии нужны только тем, у кого нету собственных сил, так что мой выбор вполне оправдан. Ответ получен. Продолжает дальше. Кем вы себя считаете? Оптимистом, пессимистом или пофигистом? Ну, оптимистом. Даже если весь мир повернется ко мне задницей, я повернусь к нему в ответ, это будет забавно, клянусь. Ваш любимый женский персонаж? Эй, мне не нравится, что этот вопрос появился здесь. Какая вообще разница? Мы мне персонажа подбираем или жену? Этот вопрос поможет определить схожесть ваших вкусов с персонажами-претендентами. Только попробуй мне подсунуть персонажа бабу, я тебе вторую мировую устрою. ТЦ. Ладно, думаю. Вот же засады, как я вообще должен выбирать, если мои любимые персонажи сплошь неадекватны психи? Ну, забавные они и колоритные. Что я могу поделать? Берн Костелис Чайк, поехавшая ведьма чудес. И Нашима Джунка, кокнувшая себя ради получения экстаза, перед смертью кончила себя в трусы, извините за выражение, и Еруичи Шихаин. Ну она, пожалуй, не поехавшая, но все равно не самая спокойная девочка. Супергерл, не сказал бы, что она идеальна. Кушина Узумаки, это скорее любимая порнозвезда, чем любимый персонаж. Андроид 21 из Драгонбола. Я знаю о нее только то, что она андроид и выглядит как секс-бомба. Пиздец из-за Камигакилу, ув горячая девчуля Сайз спрунгили мне взад. Погоди, вспомнил. Кагуя из Наруто. Сочная милфа в расцвете сил, барабанная дробь. Кагуя, да пофиг вообще, выбор принят. Ох и пожалею же я. Потом мы проводим еще кучу бесполезных вопросов, от которых меня уже тошнит, и наконец приходим к конечному результату. Итак, что там? Спасибо за содействие, World Tracker. Я собрала всю необходимую информацию о вас и теперь готова предоставить вам лотерею из наиболее подходящей вам персонажей. А вот это я понимаю. Целый выбор, это звучит нереально круто. Я думал будет хуже. Показывай че там да побыстрей, я уже в туалет хочу. Конечно, показываю. И вот она показывает. 1 Минато Намикадзе из Наруто. 2 из Син Куросаки из Блича. 3 Танжира Камада из Клинка, рассекающего демонов. 4 Химмель из Фририн, провожающий в последний путь. 5 Дарку Ширами Батлер, из «Когда плачут чайки». 6 Сейбжур Акаши, из «Баскетбола Курока». 7 Шанкс из «Ванписа». 8 Сукуна, из «Магической битвы». 9 Дьявола из «Джоджа». 10 Гаку Блэк из «Драгонбола». 10 Карта с рисунком персонажей появляются перед моими глазами и мистично парит в воздухе. А вот это выбор так выбор. Тут же говорю я, аж подскакивая на месте. Только погоди, а почему разброс такой большой? Первые 4 персонажа добряки, а дальше все как-то скатывается в злодейство. Да и Гаку Блэк, ты серьезно? Он же поехавший псих. Хотя и парочка других недалеко ушла. Что их вообще объединяет с тем же Минато? Сильная воля и стремление к цели. Им свойственная жертвенность. Двала и жертвенность. Он очень любил беднягу Даппиа. Эй, ты точно определяешь все по чесноку или по своему говянному вкусу? Хотя с чем-то могу согласиться, воля у них что надо. Короче, дай мне подумать. Я откидываюсь на постели и серьезно так прикладываюсь к думам. Прежде чем вы продолжите выбор, мы должны перетасовать карты выбора и развернуть их к вам тыльной стороной. Погоди, что? У вас будет выбор, но вы не будете видеть карт. Что? Так какой же это выбор тогда? Карты с персонажами повернулись ко мне фиолетовой в белую полосочку стороной, а потом перемешались. В попытках ухватить одну из них, моя рука напрочь прошла мимо. Черт, да это бред. Схитрить не вышло, так еще и рандом замучает. Как ни погляди, это плохо. Там 4 персонажа довольно плохие для пребывания в Марвел, и самый худший из них – Акаши. Хотя как персонаж он абсолютно прекрасен, но что с его баскетбольными навыками делать в мире, где постоянно война? Стать баскетбольным мастером и заработать кучу бабла на особняк, в который влетит инопланетный корабль и взорвет мой пукан. Так давайте по порядку. Минато Намикадзе. Крутой мужик. Техника бога грома даст мне немало плюшек, чтоб тягаться с сильными мира сего. Даже Флэш не сможет ничего сделать, так его здесь попросту нет, лол. Из Син Курасаки из Блича. Примерный семьянин и придурковатый папаша, как Ичига, иногда может быть серьезным. Уровень сил у него прикольный, но техники как будто больно однобокие. Желательно пройти мимо него, хотя это все еще лучше Акаши. Танжира Камада. Интересно, в принципе, круто помахать мечом. Но во-первых, охотничьего меча у меня никогда не будет, а во-вторых, далеко с его способностями я не уеду. Химмель. Добротный парень, но из его способностей разве что высокая физуха, которую можно законтролить чем только можно. Итог, в Марвеле он ужасен. Дарку Ширами Батлер. А этот че тут вообще забыл, у него обилки даже хуже, чем у Акаши. Он только пиздеть и умеет. Нет, если у него будут способности херачить красные и синие правды и ломать реальность, может быть и сойдет. Но кто мне это обещает? Никто. И пошел он, Сейбжур Акаши. Вот попал бы я в аниме про баскетбол. Шанкс, ХМ. А мне нравится этот тип. Веселый и в меру серьезный. Видимо, вся десятка чем-то таким и обладает. Но вроде как Шанкс обычный человек и из крутых плюшек у него только воля. Можно сильно лупасить по людям и преклонять их колени сильной волей, но этого недостаточно. Сукуна. Вот эта типка мне закинула кониш. Даже не знаю, насколько правильно будет сливаться с ним, он же полный псих. К тому же с самого начала и до конца манги не совсем понятны его мотивы, кроме как того, что он круче всех. Да и если мой уровень синхронизации с ним вдруг окажется плохим, БРР, а вот уровень сил у него прикольный как минимум, потому что есть жесткая регенерация и возможность разорвать практически любого в кашу. Это круто. Дьявола. Еще один злодей. Да, стенд и мнимая остановка времени, это конечно кайф. Но как насчет Даппиа и чтения будущего, которое нельзя изменить? У чувака в башке буквально вторая личность. Если она поселится во мне, я сойду с ума. Да и возможность видеть будущее, которое нельзя изменить, тот еще посос. Бедняге Даппиа приходилось сначала видеть, как ему пробьют на серу, а потом еще и переживать это, зная, что ничего не исправить. Ну, тотальная шиза. Хотя дьявола я уважаю. Гаку Блэк, матерь божья, аж хочется танцевать, ведь это мой любимый персонаж. Однако вы гоните, он же тотально сумасшедший. Я вообще не понимаю, почему бедопомощница решила, что у нас с ним хорошая синхронизация. Не понимаю ведь так, Джонни, ХМ. Ты уверена, что эти персонажи лучше всего подойдут мне? Нет. Что? Выпал я. Некоторые персонажи были более синхронны с вами, но для их получения нужно приобрести премиальный доступ к нашей программе. С вас $300. Да реально издеваешься? Да, ФФ, просить деньги у сироты, да у тебя души нет. Ну и ладно, подождешь, пока я заработаю, там и сочтемся. Думаешь, одна такая хитрая, срок предложения истекает через 3 секунды. Что, истек? Так вот, делайте ваш выбор на основе удачи и собственной уверенности. Желаю вам удачи, World Tracker. Вздыхаю и протираю глаза от кринжа. Хотел бы я сказать, надо подумать, но какой тут думать, если карточки перемешаны в случайном порядке. Я даже не успел уследить. Они тупо телепортировались на случайные позиции, образовав своеобразный куб из карт. А я смотрю на этот карточный куб и недоумеваю. От этой случайности в буквальном смысле зависит мой выбор. Тяну дрожащую руку к центральной карточке и останавливаюсь. Логика такая, в центре должно быть что-то хорошее. Это же центр, блин, нет, с чего я взял? Это всего лишь предчувствие. А может взять справа, типа рукой Божьей, или слева, типа рукой дьявола? Так, а что вообще я хочу взять? В идеале, я хочу карточку Гаку Блэка. Его разрушительная мощь и выживаемость дадут мне наилучший потенциал для жизни без проблем. Даже если отбросить его силу, он обладает улучшенным организмом Сейджина. Это прирожденная раса воинов, которая на биологическом уровне заточена под сражение. Что-то типа криптонцев, как Супермен, только со своими особенностями. Эта раса посылала совсем маленьких детей на такие планеты, как Земля, и в процессе этого завоевывала их с помощью одного маленького ребенка. Понятно, почему я так заинтересован в Блэке. Его вариант сделает мою жизнь в Марвел в 1000 раз легче, чем другие карточки. Но разве мне повезет попасть в него? ПФФ, да не. Потом хочу Сукуну, бессмертие и пафосные техники – это про меня. Если уж не они, то подойдет Минато. Чувство скорости и хитренькие техники помогут мне выжить. Но все остальные как будто слишком слабо для Марвела. Вот бы Айзена с его Хаугяку в список, но видимо по характеру мы разошлись. Засранец. Вздыхаю и тяну руку к самой левой карточке, открываю ее. Пусть мой выбор ведет дьявольская, самая удачливая и при этом жестокая сторона. Превосходный выбор, World Tracker. Ваш выбор осветит вам путь в новой жизни. В качестве компенсации случайного выбора я дополнительно даю вам карточку абсолютной удачи, которую вы можете использовать, чтобы однажды вам невероятно сильно повезло. Ваша удача при ее использовании будет ровно такой же сильной, насколько сильно вам не повезет. Ее можно назвать карточкой ультимативной удачи. Ко мне в руки падают две карточки, пока я застываю в ахере. В левой руке карта Гаку Блэка, самого могущественного и поехавшего персонажа на выборе. В правой карточка ультимативной удачи. Забыла добавить, World Tracker. Поскольку вы выиграли в лотерее и ваш персонаж оказался слишком сильным для нового мира, мы компенсируем вашу удачу вечным дебафом, который нельзя будет снять. Он создает вероятность 15% неудачи в каждом вашем жизненном событии. А, это значит, что каждый раз, что бы вы ни делали, у вас есть шанс 15% облажаться. Удачи. И пока, World Tracker. Яркая голубая вспышка, и эта сука исчезает, оставив меня с двумя картами в руках. Перед глазами первые 5 минут висит красно-черное окно. Дебаф на неудачу 15% внедрен. Имя его чуток не повезло. Хе-хе, да ты ж сука, кричу я, бросая карточки на постель. Ну и засранство, умудрилась подосрать даже в самом конце. Это что теперь значит? Они и ложать за меня будут, Джонни. Ну ты слышал их? Да я не подписывался на это дерьмо. Какая еще нахрен компенсация за удачу? Ладно, без паники. Я еще не знаю, как это работает. Да и 15% это же не так много. Да, всего лишь каждое восьмое мое действие будет сопровождаться неудачей. Не так уж и часто. Шагаю вперед и внезапно поскальзываюсь на ровном месте. Бам. И еле успеваю остановить свой нос от столкновения с полом. ФФУ, медитативно выдыхаю и сажусь на задницу. А вот и одно из них, да, я теперь даже не знаю, когда буду поскальзываться сам, а когда за меня это будет делать неудача. Сейчас, как ни погляди, стопудово была неудача. Так я упал на ровном месте. Страшно представить, как сильно мне может не повезти и когда, но наверное с силой Гаку Блэка я могу падать сколько угодно. Пробью только пол стальной головой или мышцами. А вот карточка ультимативной удачи тут как кстати. Даже если я попаду в самую жопную жопу, эта штука вытащит меня из любого дерьма. Вот те надо. А сколько применений? Глава 3. На прицеле сверхбомбы. Всего одно применение. Что ж, это было логично. Иначе какой смысл в моей неудаче, Если я смогу ее каждый раз перекрывать ультимативной удачей, да, верчу карточку в руке и думаю, хм, эти карточки осязаемы, значит, их может кто-то увидеть, это плохо. Учитывая мою неудачу, я могу жестко облажаться, если не использую их сразу, но немного боязно сливаться с Гаку Блэком, вдруг он поглотит меня целиком и полностью, все-таки я не доверю этой горе помощнице. Вздыхаю и провожу по лицу рукой, ни выбора нет, в мире Марвел с 15% неудачей я точно умру в течение пары лет в лучшем случае, но надо кое-что проверить на всякий случай. Карточку Гаку Блэка я использую либо сейчас, либо чуть позже, но для начала мне нужно убедиться, видит ли кто эти карточки помимо меня. Дело в том, что тратить ультимативную удачу сейчас я не хочу, пусть пригодится на черный день, но если ее видят другие, оставлять ее неиспользованную будет опасно. План такой, если карточку не видит, я сохраняю ее у себя и жду подходящего момента. Если же карточку видит, то я использую ее перед тем, как синхронизироваться с Гаку Блэком. Зачем? Чтобы наша синхронизация прошла идеально. Не знаю, работает ли так или нет, но грех не попробовать. Идеальная синхронизация сделает из меня монстра. Ну все, погнали. Я находился под домашним арестом Роберты, но жопа чесалась и не сиделась на месте. Я должен как можно быстрее убедиться в своих догадках и применить карты, лишь бы не спалили. Осторожно открываю скрипучую дверь и кривлюсь от скрипа. Душа уходит в пятки, и адреналин бешено разливается по телу. Фух, вроде никого, шепчу я, выглядывая в коридор. Пустота пустотная, можно идти. Тихо шагаю вперед, прикрывая дверь как можно медленнее и тише, пока сердце выбивает Рамштайн. Мне нужна комната, где тусует Руби. Из всех известных мне людей, я больше доверял ей. Наверное, из-за их близости с Джонни Боем. По закону жанра я либо не найду ее вообще, либо мое сердце отыщет дорогу к ней даже через мглу и метель. Джонатан, подпрыгиваю от страха и оборачиваюсь на Руби. Руби, да, она стоит одна в коридоре и рассматривает меня с любопытством полумный Лавгуд из Гарри Поттера. Мне аж немного жутко, но она невероятно вовремя. Что ты здесь делаешь? Просто подумала, что ты хотел меня увидеть. Наверное, это что ни на есть настоящая любовь, Джонни. Сила красной нити и все такое. Поздравляю тебя, ты невероятно счастливый маленький мальчик, нашедший свою идеальную половинку. И ведь такое удается далеко не всем. КХМ, откашливаюсь в кулак, потому что понимаю, опять увлекся. Достаю карты из рук и протягиваю их Руби. Она смотрит на них и хлопает глазами. Что это такое? Ты их видишь? Карточки? Вижу. Отлично. Или точнее, не очень отлично. Задумчиво хмыкаю я. Значит, применять карточки придется сейчас и никогда больше. Но если честно, даже сейчас мне немного страшно. Вдруг что-то пойдет не так, а от этих карт будет зависеть моя жизнь? Спасибо, Руби. Я, пожалуй, пойду. Можно с тобой? А ну, чешу затылок и кашусь в бок. Ну, наверное, я бы даже хотел, чтобы она была рядом, когда будет решаться моя судьба. Эх, Джонни, что со мной делает твое мягкотелое сердечко? Ладно, пойдем. Мы тихо заходим в место моего заключения и Руби садится на кровать, наблюдая за тем, что я делаю. Ох, блин, я же хотел в туалет и так и не сходил, а ведь уже нехило так припирало. Подожди меня здесь, я сейчас подойду. Благо туалет был в комнате моего заключения, и ходить не придется долго. Я захожу в туалет и спокойно делаю свое дело, испытывая легкое облегчение. Думаю о Руби и наших отношениях, и обо всей этой нервотрепке, я совсем теряю покой. Если я стану сильнее, наверное, стоит позаботиться о Руби. И, наверное, обо всех этих детях в приюте тоже. Отдам дань Джонни и моя душа будет чиста, убеждаю себя я, обращая руки к раковине и замечаю, что кое-что упустил. Твоюша, где карточки? Неужто по зоопарке оставил там? И не верю, что я мог сделать это случайно. Грибанные 15%. Это всего 15. Так почему это происходит каждый раз? Я выбегаю из туалета и обнаруживаю ужаснейшие в моей жизни события. Руби держит в руке карточку Гаку Блэка, и она ярко светится фиолетовым. Я просто хотела посмотреть, Джонатан, спокойно говорит она, будто не замечая опасного свечения. Руби, сейчас же брось эту карточку. Она тебе не нужна. Руби дергает рукой в попытке выбросить карточку, но та тут же растворяется в ее руке и исчезает в блесках. Синхронизация с носителем завершена. Имя нового носителя. Руби, настоящее имя Саманта Блэк. Уровень синхронизации овер 90%. А. Полное дерьмо. Мир в моей голове просто разрывается на части и с грохотом переворачивается. И ничего не происходит. Я стою и чувствую себя глупо. Руби даже чуть выгибает бровь, что ей не свойственно. КХМ, ты просто не понимаешь, что происходит. Ты только что поглотила карточку очень опасного персонажа. Как ты себя чувствуешь, Руби? Не знаю, подходить к ней или бояться. А еще мне жутко обидно, потому что она только что стырила мою невероятно мощную мощь. Какую еще карточку? Спокойно спрашивает она, и потом слегка задирает подбородок. Ты думаешь, что какая-то карточка может мне навредить? Что это сейчас за реакция была? В Руби определенно что-то изменилось. Ее реакции тому доказательство. Руби, послушай меня, ты сейчас чувствуешь что-нибудь странное в себе, может какое-то непонятное чувство переполняющей силы, чувствую, так и думал. ХМ, обидно-то как, даже интересно побывать на твоем месте, но вот странно, я совсем на тебя не злюсь, наверное, всему виной щенячья любовь к Джонни. Ну, Джонни, ты злишься на меня? Нет, я же сказал, что не злюсь. Эй, Руби, что ты делаешь? Руби кладет руку на ограждение кровати, оно представляет из себя железные прутья, как в больничных койках, и сдавливает его пальцами, как какую-то фольгу. Прости меня, Джонатан, я правда не хотела брать эту карточку. Мне просто было интересно посмотреть, делает грустное лицо Руби, чуть-чуть и расплачется. Твою ж, что я наделал? Я дал силу Гаку Блэка натуральной девчонке, у которой в голове только фантики да бабочки. А да простит меня Гаку Блэк. Что же будет дальше с этим миром? Что будет с нами, Джонни? Внезапно в комнату заходит наша любимая Роберта и видит меня с Руби. Кто разрешил тебе находиться здесь, Руби? Джонатан, наказанный, должен оставаться один. Роберта проходит мимо меня и берет Руби за запястье, потащив за собой. Но вот незадача. Большая и вполне выносливая Роберта не может сдвинуть Руби даже на дюйм. Вот же дерьмо. Роберта удивленно оборачивается на Руби и моргает пару раз. Руби, в общем-то, тоже удивленно хлопает глазками. Я чувствую острое желание объяснить, что происходит, но так, чтобы нам не влетело обоим, явно не выйдет. Что происходит? Спрашивает Роберта, с осторожностью поглядывая на Руби. Руби всегда была довольно цепкой, разве нет? Помните, как она вцепилась в кровать и не отлипала от нее чуть ли не час? Неловко смеюсь я, нервно оттягивая свой воротник. Подхожу к Руби и шепчу: у тебя сейчас появились новые силы, поэтому тебе нужно стараться их подавить, чтобы не вызывать лишние вопросы.